Йо-йо, блошиный рынок, мальчики для развлечений. Виртуозы игры с йо-йо выступают в Адлоне, демонстрируют свой талант. Постоянные клиенты отеля в восторге. Один японский мим на лестничной клетке показывает номер «Прогулка собаки на поводке». Все вокруг упражняются в обращении с триумфально шествующим по миру йо-йо. В полутемном баре двое бизнесменов из Дюссельдорфа обсуждают, как им лучше провести свои зимние берлинские каникулы. Они присоединяются к двум подвыпившим матросам, заказывают у портье такси и едут на блошиный рынок на Ноллендорфплац. Позднее, в одном злачном заведении на Кудаме, они выбирают себе мальчиков для развлечений с грубо подкрашенными косметикой лицами школьников, которые хотят заработать несколько марок. До рассвета в номерах борделя не смолкают взрывы смеха, бессвязное кудахтанье. По обледеневшей улице проезжает грузовик штурмовых отрядов. На сей раз он не останавливается у подъезда. Все испуганы. От атлетического вида охранников до клиентов. Однако здесь нет ни коммунистов, ни евреев, которые могли бы стать для штурмовиков достойными козлами отпущения.